преклонись перед Улуа, межзвездным скитальцем аирбов. Не дай богохульству пролиться. Удержи богохульника, да и сушит богохульство рот ему. Да будут прокляты богохульники богом и благословенными. Пусть поразит его проклятие с головы до ног, спящего или бодрствующего. Взывание в день Байрама. Хлюпающая серая грязь, гнетущий сумрак, чудовищные голубые стволы деревьев. Вот что такое джунгли гиены. Лишь тусклый свет достигал земли. Вездеход Орна бросала из стороны в сторону на гигантских выступающих из грунта корнях. Свет фар выписывал немыслимые зигзаги, выхватывая из темноты то стволы деревьев, то свисающие с высоты кольца лиан. Дворники на ветровом стекле безостановочно растирали водяную пыль. Сидя в ковшеобразном кресле вездехода, Орн напряженно всматривался в полумрак, стараясь не пропустить следов разведывательного отряда гиенян. Несколько замедленное движение, нечто похожее на невесомость, подобное всегда испытывает житель планеты с большей силой тяжести, попадая на планету с меньшей, выворачивало его наизнанку. В воздухе вокруг вездехода стремительно носились, порхали красные, голубые, зеленые, фиолетовые радужные букашки. Насекомые с мохнатыми крылышками налетали тучами, привлеченные светом фар. Бесконечное чириканье, зловещее уханье, свист, пощелкивание раздавались в полумраке, туда, куда не доставал свет фар. Неожиданно с шипением прозвучал голос Стетсона. «Как это выглядит?» «Чужим. Следов толпы не наблюдается?» «Нет». «Ладно, взлетаем, удачи». Издали накатил глубокий раскатистый рев поднимающегося крейсера и постепенно стих. Поглощенные им звуки леса замерли на мгновение, не решаясь потревожить наступившую тишину. Но вот зазвучали снова. Сначала самый мощный, за ним все остальные. Крупная темная фигура мелькнула в свете фар, цепляясь за лиану и исчезла за деревом. Затем появилась еще одна и еще. Призрачные тени раскачивались, словно маятники, на свисающих петлях лиан по обе стороны вездехода. Что-то с грохотом обрушилось на капот. Орн резко нажал на тормоз. Сквозь ветровое стекло на него смотрел житель гиены. Присев на капоте, он сжимал винтовку системы Марк-20 и целился в голову Орна. Несмотря на шокирующую внезапность встречи, Орн узнал ее. Табельное оружие десантников на всех поисковых кораблях ИО. Существо показалось Орну близнецом гиенянина, того на экране, даже пояс с висячими сумками тот же. Четырехпалая рука, похоже, уверенно сжимала приклад Марка-20. Медленно Орн прижал руку к гортани, пробуждая к жизни спрятанный микрофон и напряг голосовые связки. Контакт состоялся. Сейчас одно из них устроилось у меня на капоте и метит из Марка-20 прямехонько мне в лоб. Шипящий голос Тетсона донесся из имплантированного приемника. «Хочешь, чтобы мы возвратились?» «Нет, ждите. Он выглядит более любопытным, нежели враждебным. Будь осторожен. Ты не знаешь реакции чужого существа». Орн медленно отнял руку от горла и, не опуская, повернул к стеклу раскрытую ладонь. Подумав немного, он поднял и вторую. Универсальный символ мирных намерений – пустые ладони. Ствол винтовки чуть опустился. Орн напряг память, вспоминая гиенянский язык. «Очеэро?» «Нет, это означает люди». «А!» Из глубины сознания появился труднопроизносимый фрикативный звук. «Фройра Грази», – произнес Орн. Существо наклонилось влево и спросила на чистом, без акцента, галактическом языке. «Кто ты?» Внезапный страх наполнил каждую клеточку мозга Орна. Казалось непостижимым, что безгубый рот складывает знакомые слова. Голос Тетсона прошипел. «Это существо говорит на галактическом языке?» Орн коснулся горла. «Ты слышал?» «Кто ты?» – требовательно повторил гиенянин. Орн уронил руку. «Я Льюис Орн, агент службы ИО». Прислан сюда по запросу офицера Дельфинуса. «Где твой корабль?» Также требовательно продолжал гиенянин. «Он высадил меня и улетел». «Почему?» «Он опаздывал. У командира было другое задание». Краем глаза Орн увидел, как еще несколько теней спрыгнуло одновременно в грязь рядом с вездеходом. Борт немного накренился, словно кто-то забирался в кузов, где был уложен груз. Существо опустилось на подножку и одним резким движением распахнуло дверцу, не опуская оружия. Вновь безгубый рот на чистом галактическом произнес. «Что ты везешь в своем вездеходе?» «Оборудование ИО и все необходимое для реабилитационного периода цивилизации планеты. Вы не могли бы направить оружие в другую сторону?» Орн кивнул на винтовку. «Это действует на нервы». Дуло не дрогнуло. Рот гиенянина открылся, обнажая длинные клыки и голубой язык. «Мы не кажемся тебе чужими?» «Вероятно, здесь произошли сильные мутационные изменения гуманоидной формы жизни», — сказал Орн. «Под воздействием чего? Жесткого радиационного облучения?» Гиенянин молчал. «Впрочем, это не имеет значения. Я здесь, чтобы помочь вам, как мы это делали уже не раз на других планетах». «Я Тануб, верховный вождь священного похода Граази», — сказала существо. «Я решаю, кто должен помогать». Орн смолчал. «Куда ты идешь?» — резко спросил Тануб. «Я направляюсь к вам в город. Это разрешено?» Некоторое время Тануб молчал, лишь его кошачьи зрачки сужались и расширялись, словно он решал, когда наброситься на жертву. Наконец Тануб ответил. «Это разрешено». Через спрятанное устройство голос Тетсона прошептал. «Пора кончать представление, Орн. Мы опускаемся. Галактический язык плюс Марк-20 — это уже новые игры. Я уверен, Дельфинус у них». Орн коснулся горла. «Нет, дай мне еще немного времени». «Зачем?» «Кажется, я догадался». «Что?» «Обожди, нет времени. Положись на меня». Наступила долгая пауза, во время которой Орн и Тануб изучали друг друга. Наконец Тетсон сказал. «Хорошо, действуй как запланировано. Но попытайся узнать, где они прячут Дельфинус. Вернув наш корабль, тем самым мы вырвем у них жало». «Зачем ты так часто прикасаешься к своей шее?» — спросил Тануб. Орн опустил руку. «Я нервничаю. Оружие всегда заставляет меня так реагировать». Тануб слегка опустил ствол. «Можем двигаться к городу?» Орн облизал пересохшие губы. Зеленый свет прибора вездехода придавал лицу гиенянина зловещий вид. «Скоро двинемся». «Сядешь рядом со мной? Вот здесь есть место для пассажира». Взгляд Тануба вновь приобрел сходство с кошачьим. «Да». Он повернулся и что-то громко крикнул в лесные сумерки. Затем забрался внутрь, усевшись сзади Орна. Едкий запах влажной шерсти заполнил кабину. «Куда мы поедем?» – спросил Орн. «Великое солнце скоро сядет. Мы отправимся, едва взойдет Чирана Чуруза». «Чирана Чуруза?» «Наш спутник, Луна». «Красивое слово», – сказал Орн. «Чирана Чуруза». «На нашем языке это означает крылья победы», – сказал Тануб. «Едва она взойдет, мы отправимся». «Ты хочешь сказать, что видишь в этих сумерках?» «А ты разве нет?» «Без света фар нет». «Наши глаза устроены иначе». Тануб наклонился к Орну, заглядывая в глаза. Вертикально разрезанные зрачки гиенянина сужались и расширялись. «Ты такой же, как и другие». «А, с Дельфинуса?» «Да». Орн с трудом заставил себя замолчать. Он хотел спросить про Дельфинус, но слишком хрупкой казалась еще грань доверия. Ведь они так мало знали о гиенянах. Очевидно, ни Стетсон, ни те, кто стоял за ним, не надеялись на успех его миссии. Безрассудный ход, жертвующий пешку. Внезапное чувство жалости к гиенянам наполнило Орна. Тануб и его народ даже не предполагают, что уготовила им судьба. Отчаявшиеся люди способны на все. Напуганные до безумия смертями, они выросли в сумерках догорающих костров галактических войн. Но откуда у людей право решать, кто должен жить, а кто нет? Эти гиеняне – разумные существа. Никогда не считая себя религиозным, Орн все же мысленно произнес слова молитвы. «Махмуд, помоги мне спасти этих людей». Какое-то внутреннее успокоение омыло душу, придав силу и уверенность. Орна осенило. «Я знаю выход». Холодный мрак опустился на джунгли, внезапно оборвав все звуки. Сверху с деревьев донеслись резкие крики гиенян, переговаривающихся между собой. Тануб заворочился. Гиенянин, стоящий на кузове, спрыгнул на левую сторону. «Можем ехать», — сказал Тануб. «Держись моих разведчиков». «Хорошо». Вездеход медленно двинулся вперед. Фары высветили перебегающий впереди эскорт. Молчание вновь повисло в кабине. «Поверни немного вправо». Тануб указал на проход между деревьями. Орн повиновался. Рядом, перелетая с лианы на лиану, двигались темные тени. «Я любовался твоим городом с воздуха», — сказал Орн. «Он прекрасен». «Да, твои друзья тоже так считают. Почему корабль опустился так далеко от нашего города? Мы не хотели ничего разрушить». «В джунглях ничего нельзя разрушить, Орн». «Почему у вас только один большой город?» – спросил Орн. «Молчание». «Я говорю, почему у вас, Орн, ты не знаешь наших обычаев, поэтому я прощаю тебя». «Это город нашей расы. Это вечный город. Наши дети должны рождаться при свете солнца. Когда-то очень давно мы делали небольшие площадки на верхушках деревьев. Теперь только дикие делают это». Голос Тетсона прошептал в ухо Орна. «Не углубляйся. Вопросы продолжения рода могут оказаться болезненными. Эти существа – яйцекладущие». «Тот, кто управляет точками рождения, управляет нашим миром», – пояснил Тануб. «Давным-давно существовал еще один город. Мы разрушили его, разбили вдребезги его башни, смешали их с грязью. Джунгли поглотили его». «И много осталось диких», – поинтересовался Орн. «С каждым годом их становится все меньше», – голос Тануба прозвучал хвастливо. «Так вот откуда у них рабы», – вставил Стетсон. «Скоро диких не останется совсем», – произнес Тануб. «Ты хорошо говоришь на галактическом языке», – заметил Орн. «В распоряжении Верховного Вождя лучшие учителя. Ты же знаешь многое, Орн, поэтому я и прислан сюда. И многим планетам нужны такие учителя». «Многим», – коротко ответил Орн. «В твоем городе я видел высокие здания. Из чего они построены?» «На твоем языке материал называется стекло. Инженеры Дельфинуса сказали, что такое невозможно. Как видишь, они ошиблись». Голос Тетсона прошептал. «Стеклодувы. Это многое объясняет». Орн молчал, пытаясь систематизировать полученные сведения. «Стеклодувы. Верховный вождь священного прохода Граази. Вертикальный разрез зрачка. Обитающие на деревьях существа. Охотники. Рабовладельческая культура. Дети должны рождаться при солнечном свете. Традиция или физиологическая потребность? Они быстро учатся. Дельфинус и экипаж находятся у них всего лишь 18 стандартных месяцев». Один из разведчиков внезапно спрыгнул вниз, подавая какие-то знаки. Он затормозил. Некоторое время они молча осматривались в темноту, затем двинулись дальше. «Дикие?» – спросил Орн. «Возможно, но для них мы слишком сильны. У них нет хорошего оружия. Они не нападут. Не бойся, Орн». Заросли становились реже, и из-за стволов деревьев начали пробиваться огни, светившие все ярче по мере того, как вездеход выбирался из леса. Наконец он вынырнул на открытое пространство. Орн замер, испытывая почти благоговейный трепет. В километрах в двух от них спиральными колоннами устремлялись в лунное небо выше самых высоких деревьев башни Гиенянского города. Хрупкие, почти воздушные мостики протянулись от одной мерцающей колонны к другой, образуя огромное сверкающее кружево. «И все это из стекла», – пробормотал Орн. «Что там происходит?» – спросил Стетсон. Орн прикоснулся к горлу. «Мы только что выехали из джунглей и направляемся к ближайшим зданиям города. Они величественны. Жаль, если нам придется разрушить это место». Орн вспомнил каргонское проклятие. «Да будь ты диким корнем, никогда не видящим солнца». «Достаточно, Орн, останови вездеход», — прервал молчание Тануб. Вездеход дернулся и замер. Лунный свет освещал гиенян, стоящих полукольцом у машины и сжимающих ручные бластеры и винтовки. Прямо перед ними взмыло вверх цилиндрическое здание, стоящее на стеклянной платформе. Похоже, оно было еще выше их разведывательного крейсера. Тануб наклонился к плечу Орна. «Ведь нам не удалось обмануть тебя, Орн, а?» Орн почувствовал, как сжалось все его нутро. «Что ты имеешь в виду?» «Запах шерсти гиенянина стал невыносим». «Ты ведь понял, мы не принадлежим к твоей расе. Мы не люди, претерпевшие мутационные изменения». Орн попытался сглотнуть слюну. Голос Тетсона прошептал в ухо. «Лучше согласись». «Да, это правда». «Ты мне нравишься, Орн», — сказал Тануб. «Я сделаю тебя одним из своих рабов. Я дам тебе лучших самок с Дельфинуса, и ты многому научишь меня». «Как вам удалось захватить Дельфинус?» «Откуда ты это знаешь?» Тануб отпрянул назад, и на Орна уставилась дуло Марка 20. «У тебя наше оружие, а мы стараемся не выпускать его из своих рук. Наша цель – сокращать количество вооружений, а не жалкие ползающие ничтожества. Вы не сможете противостоять нам, Орн. Мы избрали великий путь. Наша сила огромна. Мы превзойдем всех. Мы подчиним вашу расу». «Как вы захватили Дельфинус?» «Ха! Они сами отдали его нам. Мы пообещали им усовершенствовать дюзы на их корабле. У вас очень плохая керамика». Он впился глазами в лицо гиенянина. «Тануб, ты когда-нибудь слышал о службе РУ?» «РУ расследует и исправляет сделанные ошибки. Их существование – признание вашей ущербности. Вы совершаете ошибки». «Многие люди совершают ошибки». Гиенянин настороженно сжался. Рот его ощерился, обнажая длинные клыки. «Вы захватили дельфину с хитростью». До Орна донеслось шипение Стетсона. «Не заводи его». «На дельфинусе собрались глупцы. Мы меньше вас, и поэтому они решили, что мы слабее». Ствол Марка 20 уперся в живот Орна. «А теперь ты ответишь на вопрос. Почему ты спросил о РУ?» «Потому что я офицер этой службы. Я пришел сюда узнать, где вы прячете дельфинус». «Ты пришел умереть. Мы спрятали корабль в самом укромном месте. За всю нашу историю это лучший момент приготовиться к прыжку». «Ты не видишь иного способа? Только нападение?» – спросил Орн. «В джунглях сильный убивает слабого. А потом сильные охотятся друг за другом. Это сказки для слабых. Или для тех, кто уже видел, что может произойти со всем миром, с любой формой жизни, когда не остается ничего, ни для слабого, ни для сильного. Через год по твоему времени, Орн, мы будем готовы, а потом посмотрим, кто из нас прав». «Жаль, что ты рассуждаешь так. Когда встречаются две цивилизации, подобно нашим, все остаются в выигрыше. Что вы сделали с командой Дельфинуса?» «Они наши рабы. Разумеется, те, кто остался жить. Некоторые отказались учить нас тому, что мы должны знать». Тануб поднял винтовку к голове Орна. «Ты ведь не так глуп, Орн, чтобы отказаться, а?» «Нет, мы из службы РУ тоже учителя. Мы даем уроки людям, которые совершают ошибки. Ты совершил такую ошибку, Тануб. Ты только что сказал мне, где вы прячете Дельфинус». «Давай, мальчик!» — крикнул Стетсон. «Где?» «Это невозможно!» — зарычал Тануб. Дуло Марка 20 зловеще смотрело на Орна. «На вашей луне. Обратная сторона, разве не так? На вершине горы, что находится на обратной стороне луны». Зрачки Тануба расширились и сузились вновь. «Ты читаешь мысли?» «Для офицера РУ нет необходимости читать чужие мысли. Мы только видим ошибки других». «Два перехватчика направляются к тебе», — прошептал голос Стетсона. «Мы идем забирать тебя. Я хочу знать, как ты вычислил это». «Ты беспомощный глупец, такой же, как остальные!» — воскликнул Тануб. «Напрасно ты делаешь выводы, глядя на худших работников ИО», — парировал Орн. «Полегче, полегче», — предупредил Стетсон. «Помни, он древесный житель. Вероятно, силен, как обезьяна». «Ты жалкий раб!» — проскрежетал Тануб. «Я могу убить тебя на месте!» «Ты убьешь целую планету, если сделаешь это. Я не один, Тануб. Над нами корабль, способный расщепить твою планету одним ударом. Они слышат каждое наше слово. Твоя планета расколется, как стекло. Весь твой мир разлетится на тысячи осколков». «Ты лжешь!» «Я предлагаю тебе сделку. Мы не хотим уничтожать вас и не станем этого делать первыми. И даже предоставим вам ограниченное членство в Галактической Федерации. А в последующем, когда убедимся, что вы не представляете угрозу для других, сделаем вас ее полноправными членами». «Ты смеешь бросать мне вызов?» «Лучше доверься мне». Голос Стетсона перебил его. «Мы нашли его, Ори. Они спрятали его примерно там, где ты сказал, в маленькой долине между горами». «Вот и все, Тануб. Дельфинус уже наш». Тануб поднял голову к небу. «Это невозможно. У нас есть ваша система связи». Он вновь посмотрел на Орна. «Огни нашего города по-прежнему ярко горят. Значит, мы не получили никакого сигнала». «У вас устаревшее оборудование ИО. А твои люди молчат, так как уже поздно поднимать тревогу. И потом, у вас нет никакого оружия, кроме этого. Иначе ты не целился бы в меня из винтовки Дельфинуса». «Если это правда, мы мужественно примем смерть». «В этом нет необходимости». «Я не могу ждать, пока подтвердится твоя ложь. Поэтому ты умрешь сейчас». Нога Орна скользнула на стартовую педаль ракетных двигателей. Капсула рванулась вперед с шасси вездехода, уходя в лунное небо. Ускорение вдавило пассажиров в кресло. Винтовка упала на пол капсулы. С перекошенным от напряжения лицом Тануб попытался дотянуться до нее. Ускорение, увеличившее массу тела Орна лишь вдвое по сравнению с весом на родном картоне, легко позволило поднять Марк 20. Перегнувшись, Орн нащупал ремни безопасности, стянул ими Тануба и только после этого уменьшил ускорение. Тануб в страхе смотрел на Орна. «Нам не нужны рабы. Большую часть работы за нас делают машины. Мы пришлем учителей, которые многому научат вас. Научат жить в согласии с вашей планетой, строить корабли, добывать полезные ископаемые». «А что вы хотите взамен?» – прошептал Тануб. Он не скрывал страха, пораженный силой Орна. «Вы могли бы научить нас делать хорошее стекло. Надеюсь, вы сумеете воспринимать окружающее так же, как мы».